себе свой мир давно творя, я превзошел земли и царя. Но только лишь душа моя с иного плана бытия. И я песни на флейте пою небесам, и проста эта песня, а флейта я сам. Я не буду вновь прежним, уже никогда, и мне путь осветив, не погаснет звезда. Протяну я ладони тогда к небесам и отвечу: я прибыл один, только сам. И упав мне на руки, мне молвит звезда: ты сгоришь скоро прежний, но то не беда. Коль иным существом ты возжаждал уж стать, то придется тебе так же ярко сгорать, как сгораю и я, опускаясь с небес, потеряв весь свой блеск, положение и вес, лишь за тем, чтобы в руки твои угодить, научив тебя небо тем самым любить. С тех пор звезду ту полюбя, я утверждаю из себя лишь только то, что познал сам, не обращаясь к праотцам и текстам умерших времен. Так каждый для того рожден, чтобы, забыв, вновь вспомнить вмиг свой венценосный звездный лик и, умерев, родиться вновь. Ведь имя смерти есть любовь.